Учитель заглянул под кровати. Рюкзак капитана был упакован с завидной аккуратностью. Под кроватью Поля валялся рюкзак Поля. Из рюкзака торчала любимая рубашка Поля, без ворота, в красную полоску. В стенном шкафу покоилась, сознанием дела сплетенная из простыней, лестница. Несомненно, творение Атоса. Так, значит, надо думать. Учитель Тенин помрачнел и повеселел одновременно. Из душевой выкатился Поль в одних трусах, увидел учителя и прошелся колесом. — Неплохо, Поль! — воскликнул учитель. — Но не гни ноги, мальчик! — Виу! — завопил Поль и прошелся колесом в обратную сторону. — Учитель, космолетчики! Учитель пришел! Он всегда забывал поздороваться. Экипаж Галактиона ринулся в комнату и застрял в дверях. Учитель Тенин смотрел на них и думал... Ничего не думал. Он очень любил их. Он всегда любил их, всех. Всех, кого вырастил и выпустил в большой мир. Их было много, и лучше всех были эти, потому что они были сейчас. Они стояли руки по швам и смотрели на него так, как ему хотелось. Почти так. «КТТУСТХД», — просигналил учитель. «Это означало экипажу Галактиона. Вижу вас хорошо. Нет ли пыли по курсу?» «ТТКУУЗЦ», — в разноголосицу ответил экипаж. Они тоже видели хорошо, и пыли по курсу почти не было. «Облачиться!» — скомандовал учитель и уставился на свой хронометр. Экипаж молча кинулся облачаться. «Где мой носок?» — заорал Лин и увидел яхту. «Не воображай, что это остроумно, Поле!» — проворчал он. Облачение длилось 39 секунд с десятыми. Последним облачился Лин. «Свинство, Поле!» — ворчал он. «Остроумец!» Потом все сели кто куда, и учитель сказал... «Литература, география, алгебра, труд, так?» «Еще немножко физкультуры», — добавил Атос. «Несомненно», — сказал учитель. «Это видно по твоему опухшему носу. Кстати, Поль до сих пор сгибает ноги. Саша, ты должен показать ему». «Ладно», — сказал Лин с удовольствием. «Но он туповат, учитель». Поль ответил немедленно. «Лучше быть туповатым в колене, чем тупым, как полено». «Три с плюсом», — учитель покачал головой. «Не слишком грамотно, но идея ясна. Годам к 30 ты, может быть, и научишься острить, Поль, но и тогда не злоупотребляй этим». «Постараюсь», — скромно сказал Поль. «Три с плюсом не так уж плохо. А Лин сидит красный и надутый. К вечеру он придумает ответ». «Поговорим о литературе», — предложил учитель Тенин. «Капитан Комов, как поживает твое сочинение?» «Я написал про Горбовского», — сказал капитан и полез в свой стол. «Чудесная тема, мальчик», — сказал учитель. «Будет очень хорошо, если ты справился с ней». «Ничего он с ней не справился», — заявил Атос. «Он считает, что в Горбовском главное — умение». «А ты что считаешь?» «А я считаю, что в Горбовском главное — смелость». «Отвага!» «Полагаю, ты не прав, штурман», — сказал учитель. «Смелых людей очень много. Среди космолетчиков вообще нет трусливых. Трусы просто вымирают. Но десантников, особенно таких, как Горбовский, — единицы. Прошу мне верить, потому что я-то знаю, а ты пока нет. Но и ты узнаешь, штурман. А что написал ты?» «Я написал про доктора Мбогу», — сказал Атос. «Откуда ты узнал о нем?» «Я дал ему книжку про летающих пиявок», — объяснил Поль. «Отлично, мальчики. Все прочли эту книгу?» «Все», — сказал Лин. «Кому она не понравилась?» «Всем понравилась», — сказал Поль с гордостью. «Я выкопал ее в библиотеке».